Инвентаризация души. Хочу, могу и должен. Перечислите все ваши желания «хочу», жизненные принципы «должен» и навыки «могу». У вас может получиться примерно такой же список, который составил обучавшийся у меня молодой менеджер 24 лет, выпускник Института инженеров железнодорожного транспорта, который читал мои книги и 3 года, начал со студенческих лет, интенсивно посещал мои тренинги. После окончания института устроился в коммерческую фирму и вскоре получил повышение. Он представил мне 3 списка. Я их несколько сократил, и чтобы не повторяться, сразу даю комментарии. Заодно у слушателя в какой-то мере может сложиться представление о ходе наших занятий. Обычно я зачитываю весь список вслух, а затем разбираю по пунктам. Обычным шрифтом написаны мои комментарии. Тем, кто занимается самостоятельно, необходимо увидеть противоречия в списках, когда желания противоречат принципам и не соответствуют возможностям. От негодных принципов следует избавиться, навыки наработать и отказаться от несбыточных желаний, трансформировав их в достижимые. Хочу обратить ваше внимание, что нередко принципы – это неосуществленные в прошлом и навязанные родителями или окружением желания. Жизненные принципы. Список должен. Никогда не лгать. Принцип невыполнимый. Лучше бы исправить на «по возможности говори правду или ничего». Мужчина и женщина должны очень хорошо зарабатывать. Практически невыполнимый принцип. А если заболел или женщина связана с уходом за своим грудным ребенком, лучше переделать на «мужчина и женщина должны по возможности очень хорошо зарабатывать». Любить жизнь во всех ее проявлениях. Очень опасный тезис. То, что любишь, стараешься сохранить или продлить. А ведь есть и неприятности. Лучше принимать жизнь во всех ее проявлениях. Уметь видеть хорошее в плохом. Иногда это трудно сделать, особенно если на душе тошно. Все равно в этот момент мало что может выглядеть хорошим. Лучше уметь увидеть полезное в плохом. Должна быть всегда полная гармония в постели с девушкой. Совершенно невыполнимое требование. Здесь не все зависит от тебя, даже если у тебя все в порядке. Лучше бы мечтать о том, чтобы заниматься сексом с девушкой, которую ты любишь, и она тебя тоже. Должно быть всегда приподнятое настроение. Так бывает только у слабоумных и сумасшедших, психически больных. Постоянно приподнятое настроение у здоровых ведет к застою. Только отрицательные эмоции держат нас в тонусе и заставляют с полной нагрузкой думать и, следовательно, развивать наше мышление. Иметь такое желание – это значит иметь желание сойти с ума. Не дай бог, если оно исполнится. Я должен быть всегда состоятельным. Почти совпадает с желанием иметь всегда приподнятое настроение. Кроме того, чтобы его добиться, необходимо избегать овладения всем новым. Но тогда, рано или поздно, отстанешь от жизни и все равно окажешься несостоятельным. Мужчина всегда должен быть неотразимым перед женщиной. Совершенно невыполнимый принцип. Если ему следовать, то не рискнешь никогда, ибо понятно, что 100% успех никогда нельзя гарантировать. Этот принцип я бы убрал. Чем меньше думаешь о сексуальном инстинкте, а больше о развитии своей личности, тем легче реализуются сексуальные потребности. Может быть, мягче звучало бы стараться понравиться той женщине, которая понравилась тебе. Это и легче сделать, и это практичней. А вдруг ты понравишься той, которая не нравится тебе, и она начнет за тобой бегать? В работе никогда не делать ошибок. Тогда нужно прекратить вообще работать. Такой принцип вызывает огромное напряжение в работе, частые проверки сделанного, ненужное переделывание. Лучше бы этот принцип переделать в стараться в работе не делать ошибок. Я должен всегда уметь ответить на любой вопрос, находящийся в моей компетенции. Опять невыполнимое долженствование. Любой профессионал может вспомнить массу случаев, когда он не смог ответить на вопрос на лестнице. Принцип был бы выполним легче, если бы звучал так. Я должен стараться ответить как можно лучше на любой вопрос, находящийся в моей компетенции. Я должен быть всегда продуктивным и занятым. Хорошее желание, но невыполнимое из-за слов «должен» и «всегда». «Должен» заставляет тебя делать, даже если не хочется, а «всегда» может разрушить. Например, во время болезни лучше не быть продуктивным, стараться выздороветь. Я должен быть великим управленцем и психологом. А кто оценит, что ты великий? Где точка отсчета? Те, кто не знает английского, по нескольким фразам могут решить, что я великий знаток английского, но я-то сам знаю, что объясниться на английском с иностранцем мне не удастся. Для грудного младенца любой взрослый великан. И зачем быть еще и великим психологом, когда ты управленец? Может, лучше стараться справиться с управленческими задачами и пореже для этого обращаться к помощи психолога? Это правило призывает объять необъятное и может привести к несчастью. Мои продажи должны быть самыми высокими при любых сложившихся ситуациях на рынке. И опять совершенно невыполнимое долженствование. И опять должен лучше перевести на стараться. Женщина должна принять мужчину таким, каков он есть. Слава Богу, что это невозможно. Но если бы это так случилось, то у меня бы исчезла любая потребность к самоусовершенствованию. Зачем это делать, когда она и так должна? Кроме того, у нас ведь речь идет о требованиях к себе. Предъявлять требования к другим, да еще к любимой женщине, показатель психологической незрелости. К себе и то не стоит предъявлять невыполнимых требований. Я должен постоянно себя развивать. Пожалуй, единственное долженствование, которое можно оставить. Оно стояло где-то в середине. Я его на группе разобрал, а здесь поставил последним и выделил еще и курсивом. Если бы мой подопечный оставил только одно это долженствование, то ему не нужны были бы все остальные. Автоматически человек становится более состоятельным в работе и более привлекательным сексуально. У него увеличиваются продажи, ему незачем врать, он будет хорошо зарабатывать, сможет увидеть полезное в плохом, будет богатым материально и духовно, неотразимым перед женщиной и состоятельным в постели, меньше в работе делать ошибок, лучше ответит на вопрос, будет продуктивен и занят и тому подобное. Мои желания. Список «хочу». Хочу быть идеальным. Желание абсолютно неосуществимое. Индивидуальность исчезает полностью. Достоинства у нас примерно одинаковые. Отличаемся мы друг от друга недостатками. Если это желание нравится всем, то и оно неосуществимо. Да и вообще, что такое достоинство, а что такое недостаток, что такое идеал? Все зависит от точки зрения. Идеальным может быть только Бог, если он, конечно, существует. Попытка осуществить это желание – приведет к напрасной трате сил. От этого желания лучше отказаться, заменив его желанием нравиться себе. Хочу быть богатым, а это зачем? Если будешь хорошим профессионалом, нуждаться не будешь. Хочу возглавить, объединив вначале все компании дистрибьюторов. Хочу летать сам на своем самолете со своего аэродрома. А это зачем? Угадывается желание произвести впечатление. Хочу создать экономическую империю. Это хорошее желание. Его одного достаточно. Когда это желание осуществится, автоматически придется летать на своем самолете со своего аэродрома, но не самому, потому что во время полета придется решать какие-то дела. Осуществление мечты летать самому может отвлечь от приобретения навыков, более нужных для создания экономической империи. Хочу объединить в одно целое, в один центр всех ученых и с помощью науки двигать общество к процветанию. Хочу помочь Михаилу Ефимовичу Литваку организовать свой психотерапевтический центр. Это всем нам будет полезно. Хочу изучить досконально компьютер, английский, немецкий, французский и китайские языки. Хочу очень много работать. Хочу быть менее требовательным к женщинам и меньше на них злиться. Хочу быть самым богатым человеком на Земле. Хочу, чтобы мне всегда хватало того, что у меня есть, и чтобы я себя при этом хорошо чувствовал. Хочу найти девушку для большой и светлой любви, но не на сеновале. Я умею. Список могу. Я умею много работать. Здесь лучше было бы уметь эффективно работать. Когда я покупаю вещь, я больше интересуюсь качеством, чем количеством времени, которое потратил на нее ее создатель. Я умею продавать. Да, это навык. Я знаю многих хороших специалистов, которые даже самого себя не умеют продать и жалуются, что часто выполняют качественную работу за низкую цену, а то и вообще работают бесплатно. Я умею разбираться в мимике и жестах человека. Это очень хороший навык, мы этому специально учим. Я знаю, когда можно и как нужно подойти к начальнику. Неплохой навык. Я умею вести собрания на работе. Тоже можно отнести в актив. Я умею ставить на место подчиненных. Я умею вдохновить человека, умею и пожурить его. Я умею хорошо водить машину и умею получать от этого удовольствие. Я умею получать удовольствие от преодоления возражения собеседника. Я умею зарабатывать столько, сколько год назад только мечтал, а 2 года назад даже не мечтал. Это не навык, а результат использования навыков. Я умею слегка держаться на воде и делать вид, что плаваю. Вот где напрасная трата энергии. Быть легко, казаться трудно. Если бы он не умел делать вид, что умеет плавать, то, может быть, научился бы плавать. И тогда уж точно выглядел бы неплохо. Одна неудачница, как навык, отметила умение хорошо выглядеть. Может, в этом и причина ее неудач, ибо это отнимает много времени. Лучше заботиться о том, чтобы уметь. Профессионал не заботится особенно о том, как выглядеть, а больше о том, чтобы правильно сделать, тогда автоматически начинаешь хорошо выглядеть. Я думаю, что фигуристы на льду больше заботятся о том, чтобы правильно выполнить фигуры, а потом уже о том, как это будет выглядеть. Еще раз хочу подчеркнуть, что этот список составил человек, который на тот момент уже 2 года над собой трудился. Новички в список навыков часто вносят такие качества, как умение терпеть. Это не навык. Здесь человек ничего не делает, а энергии тратит много. Лучше было бы приобрести навык быстрого и безболезненного выхода из трудных ситуаций, а еще лучше умение не попадать в них вообще. Истинным навыком следует считать такой, при помощи которого можно заработать себе на жизнь, то есть профессиональный навык. Я не могу считать человека умеющим шить, даже если он шьет хорошо, но очень медленно. Заработать при помощи этого навыка он не может. Интеллигент, кроме умения заработать головой, должен уметь заработать и руками. Наше время наглядно иллюстрирует это. Мои подопечные, когда я им это говорю, всегда спрашивают, а могу ли я заработать руками. К большой своей радости, один навык я нашел – умение обрезать деревья. Раньше мое материальное состояние складывалось из заработка и урожая, который я выращивал в своем саду. Я так наловчился, что получал до 300 килограмм яблок с одного дерева. Моим соседям по саду, от рождения больше связанным с землею, этого не удавалось сделать. Они меня приглашали на консультацию. Сейчас я уже несколько лет садом не занимаюсь, но если нужда припрет, то думаю, что мне этот навык пригодится. Я вспоминаю, как один довольно крупный и независимый администратор с гордостью заявлял, что не боится потерять работу, так как является высококвалифицированным каменщиком. И вообще, в плане овладения навыками лучше иметь несколько профессий. При самостоятельной работе, периодически составляя такой список, можно видеть динамику роста. Если количество навыков не увеличивается, значит, ты не меняешься. Не удивляйся, если тебя будут покидать люди. Пластинка, как бы она ни была хороша, рано или поздно надоест. Инвентаризация партнеров по общению. Инструкция. Составьте список из 15-20 человек, на которых у вас уходит время. В этот список должны войти не только те, с которыми вы общаетесь напрямую, но и те, о которых вы думаете. На первое место поставьте того, на кого больше всего тратите время, на последнее – того, на кого времени почти не тратите. После этого поставьте шифр значимости для вас этого человека. Для ориентировки можно использовать всеобщий эквивалент «деньги». Наиболее значимым следует считать того, на ком или с помощью кого вы больше всего зарабатываете или получаете от него услуг, за которые больше всего приходится платить. Кроме того, всех их разбить на категории. Категория 1. Я сам. Сюда войдет то время, которое вы тратите на самого себя. Учеба, тренировки, отдых, еда, творческий труд. Категория 2. Партнеры по производственной деятельности. 2.1 – это тот, кто одновременно является и вашим сексуальным партнером. В идеале это муж, жена. Если такого у вас нет, то на это место не ставьте никого. Это ваша проблема, которую следует решить. С женой, мужем, следует постараться завести общее дело. Дети и секс – не очень прочная связь в семейной жизни. Дети вырастают, а сексуального партнера найти легче, чем общее дело. Если у вас с супругой, супругом нет общего дела, рано или поздно ваш партнер по браку найдет себе сексуального партнера на производстве. 2.2. Это, как правило, начальник. Если это не так, то что вы делаете на этом производстве? В дальнейшем по убывающей. Это вам пригодится в жизни. Когда вам назначают одновременно встречу партнер 2.3 и 2.8, вам будет легко принять решение. Конечно, встречаться нужно с 2.3. Категория 3. Сексуальные партнеры. К ним следует отнести не только тех, с кем имеются сексуальные отношения, но и тех, с кем их хотелось бы иметь. Эти нередко отнимают больше времени, чем те, с кем имеются реальные сексуальные отношения. Наличие нескольких партнеров свидетельствует о неблагополучных отношениях с супругом-супругой. Их следует наладить или поменять партнера. Преимущество моногамии – большая экономия времени и средств. Наличие любовника-любовницы вызывает не только трату времени и средств, но и приводит к избыточному нервному напряжению при стремлении скрыть их и к скандалам при их обнаружении. Нетрудно подсчитать убытки от секса на стороне. Ради 20-30 минут приходится тратить минимум 2-3 часа. Наиболее энергоемкие и отнимают много времени незавершенные сексуальные отношения. Это размышления, бессонница, тревога, чувство неуверенности. Нередко сексуальная озабоченность забирает все творческие силы. Категория 4. Дети. У кого они есть? Если их несколько, то 4.1 будет тот, с кем сотрудничаешь. Может быть, даже правильнее такого ребенка из этого списка исключить и перевести в категорию 2. Здесь часто мы имеем не столько плюсы, сколько минусы. Этот список также чрезвычайно важен. Внимание больше следует уделять тому ребенку, кто стоит под номером один, чем тому, кто занимает задние места. К сожалению, в реальной воспитательной практике большего внимания удостаиваются неблагополучные дети. Это толкает послушных детей на неадекватные поступки или болезни. Неосознаваемая цель – привлечь внимание родителей. Категория 5. Родители собственные и родители мужа, жены. Если вы вместе не сотрудничаете с этой категорией, следует поступать так, как советовал Пушкин. Родные люди вот какие. Мы их обязаны ласкать, любить, душевно уважать и по обычаю народа о Рождестве их навещать или по почте поздравлять, чтоб остальное время года не думали о нас они. И так дай Бог им долгие дни. Но если вы живете за счет родителей, то это самые близкие для вас люди. Категория 6. Психологический хлам. К этой категории относятся все ваши знакомые, на которых вы тратите время и которые не входят ни в одну из вышеназванных категорий. Это так называемые друзья, все родственники, которые не вошли в вышеназванные категории, знакомые и соседи, на которых вы тратите время. Составив список, подсчитайте убытки от вашего общения не из расчета той суммы, которую вы сейчас зарабатываете, а из расчета той суммы, которую хотите зарабатывать в будущем. Скромность здесь неуместна. Лучше пожелать больше, чем меньше. Психологам и психотерапевтам я предлагаю исходить из суммы $100 в час. Это средний заработок хорошего американского психотерапевта. Тогда вам станет ясно, во что вам обходится часовая болтовня с подружкой, конфликт с соседями, праздники и дискотеки. По нашим данным, самый убыточный праздник – это Новый год. Я предлагаю всем моим подопечным завести инвентаризационную книгу и периодически проводить инвентаризацию друзей. Если вы периодически, хотя бы раз в квартал, будете заполнять инвентаризационную книгу, вам будет виден прогресс в этом важном деле. Благоприятной динамикой можно считать увеличение времени, которое вы уделяете себе, работе и сексуальным отношениям. Внимательно отнеситесь ко второму разделу «Партнеры по работе». Ситуация часто меняется. Сегодня наиболее важен для меня будет А, а месяца через три более важным может стать С. Вот и нужно будет их поменять местами. В разделе 3 желательно, чтобы никого не было, ибо сексуальный партнер, с которым вы сотрудничаете, уже помещен во второй раздел. К сожалению, моногамия у нас встречается крайне редко. Я имею в виду истинную моногамию, когда о другом партнере ты даже и не мечтаешь. Когда заполняешь раздел 3, нужно быть предельно честным. Туда следует внести не только тех сексуальных партнеров, с которыми уже существуют сексуальные отношения, но и тех, с которыми хотел бы завести сексуальные отношения или восстановить бывшие. Кстати, сексуальные виртуальные партнеры часто занимают больше времени и средств, чем реальные. О них много думаешь, иногда из-за них мало спишь. Они самые убыточные. Если вы женаты, замужем, а супруг является только сексуальным партнером, как можно скорее следует завести с ним какое-то общее дело. Иначе брак распадется. Детали смотрите в книге «Секс в семье и на работе». К сожалению, как показывают наши исследования, у женщин имеется 3-9 виртуальных сексуальных партнеров, у мужчин от 3 до 5. Мы рекомендуем не мечтать обо всех, а выбрать из них одного и с ним реализовать секс, постепенно продвигаясь от идеаторной стадии через производственную к сексуальной. Техника описана в вышеназванной монографии. На остальных времени не будет. 4-я категория – дети. они должны раз от раза занимать все меньше времени. А если вам хочется с детьми часто общаться, заведите с ними общее дело. Но будьте готовы в этом деле занять подчиненное положение. Впрочем, психологическое айкидо поможет сделать так, что управлять фактически будете вы. Время общения с родителями также должно постепенно уменьшаться, и их тоже по возможности нужно постараться перевести в категорию 2. А вот что делать с психологическим хламом, сейчас разберемся. Уверен, что вы меня правильно понимаете. Сами люди могут быть очень хороши. Скажите, пожалуйста, бывали ли с вами случаи, когда вы купили новую вещь, но как-то сложилось, что вы ее так ни разу и не надели? А потом или выросли из нее, или она вышла из моды, или вы похудели, и она стала велика. Что вы делаете с этими вещами? Правильно? Или избавляетесь каким-либо образом от них, или выкидываете, или продаете, или кому-нибудь дарите, или отдаете в благотворительные органы, или приспосабливаете к сегодняшнему дню, то есть и здесь стоит завести общее дело или прекратить общаться. Когда я начал работать в Москве, я встретился с несколькими своими бывшими сокурсниками. Все они заняли достойные места, но только с одним мне удалось найти общее дело. Вот с ним и общаюсь. Со всеми остальными не стоит общаться. Составление этого списка производило на некоторых моих подопечных потрясающие действия. Один из них, молодой врач, с ужасом обнаружил, что он тратит на свою подругу до 7-8 часов в сутки, включая время, которое уходит на размышления о ней и мысленные диалоги. Реальные же сексуальные отношения держатся на комсомольском уровне, не очень частые объятия и поцелуи, но с частыми эмоционально напряженными объяснениями. Родители, у которых он живет, и отнесенные им на последнее место, во время этой работы перешли на второе. В результате он потерял интерес к своей подруге, у него стало более теплое отношение к родителям. Он стал интенсивнее заниматься своей профессией и поступил в аспирантуру. Одна студентка нашла у себя резерв в 4 часа. Оказывается, она около 3 часов в день болтает с подружкой, соседкой по комнате, и около часа с квартирной хозяйкой. Как только ей удалось с нашей помощью свести до минимума и без конфликтов общение с этими людьми, ей стало легче учиться. Появилось время заниматься в студенческом научном кружке. Один бизнесмен рассказал, что ежедневно, часа 3 в день, он ругается со своей женой. Уже на следующий день он сообщил, что в этот вечер он с ней не ругался. Видимо, он зарабатывал намного больше, чем $100 в час. И в заключение. Если хочешь, чтобы дерево росло высоко, то обрезать нужно нижние ветки. Конечно, это здорово, когда люди вместе двигаются одной командой. Но я знаю много несостоявшихся карьер из-за того, что талантливый человек не смог расстаться с психологическим хламом. Хороший пример имеется в фильме «Москва слезам не верит», где талантливый спортсмен не смог противостоять хламу и спился. А потом и этот хлам с ним общаться не захотел. Второе. Для тела. Упражнение и аутогенная тренировка. Упражнение для расслабления поперечно-полосатой мускулатуры. Цель – добиться расслабления всех поперечно-полосатых мышц. Если это удается, то на выполнение необходимых действий тратится минимальное количество энергии. Больше всего упражнений для мышц лица и неудивительно. 40% двигательных центров занимаются регулировкой мышц лица. Упражнения как бы массируют кожу лица изнутри, что приводит к разглаживанию морщин. Приток крови к мышцам лица усиливает по рефлекторным механизмам приток крови к мозгу, снимаются спазмы его сосудов, улучшается сон. Но самое главное, вы научитесь видеть свое лицо со стороны и будете осознавать, что выражает ваше лицо, и не попадете в такую, например, ситуацию, когда вам кажется, что все должны вас испугаться, а на самом деле раздается смех. Это знание поможет вам более выразительно и убедительно выступать, ибо главное не то, что говорится, а то, как это говорится и что выражает лицо выступающего. Особое внимание обратите на упражнение «Маска смеха». Делать эти упражнения надо не всю жизнь, а до тех пор, пока вы не сможете шевелить каждой мышцей так, чтобы при этом не двигались кости, а мышцами лица владеть так, чтобы фотографии, сделанные в разное время, были бы неотличимы. Проверьте себя следующим образом. Сфотографируйтесь на паспорт. Когда придете получать фотографию, посмотрите на нее. Сделайте такое же выражение лица и еще раз сфотографируйтесь. Если вторая фотография будет неотличима от первой, то вы можете управлять мышцами своего лица и знаете, что оно выражает. Службу это вам сослужит огромную. Упражнение для мышц лица. Маска удивления. Выполнять сидя или стоя лучше перед зеркалом. Одновременно с медленным вдохом поднять брови, как это делает удивляющийся человек. На свободном выдохе опустить брови. Маска гнева. Нахмурить брови, сжать губы, раздуть крылья носа. Мышечное усилие наращивается постепенно, одновременно с медленным вдохом. Во время свободного выдоха мышцы освобождаются от напряжения. Маска смеха. Медленно вдохнуть, углы рта максимально подняты вверх, глаза прищуриваются, рот приоткрывается, обнажая зубы, между верхними и нижними должно поместиться два пальца. Задержать дыхание, теперь быстро выдохнуть и расслабить мышцы лица. Маска брюзги. Углы рта опустить, рот сжать, мышцы подбородка напрячь. Маска трубача. Выполняя упражнение, следует не только раздувать щеки, но и напрягать мышцы. Рот плотно сжат, круговая мышца рта напряжена. Упражнение для круговых мышц глаз. Выполнять сидя. На медленном вдохе опускайте верхние веки сперва мягко, затем с постепенно нарастающим усилием. Наконец, глаза сильно зажмурить. Упражнение для обоих глаз одновременно. Вариант для каждого глаза поочередно. Упражнение «Л» выполнять стоя. Имитируется движение языка при произношении звука «Л». Язык прижат к корням верхних зубов на границе с твердым небом. Рот приоткрыт. Медленный вдох, постепенное напряжение, свободный выдох, расслабление. Упражнение для жевательных мышц. Жуйте жевательную резинку, морковку или хлебную корку. Сжимание челюстей сопровождается вдохом, разжимание – выдохом. Кусающие усилия в вертикальной плоскости следует чередовать с растирающими в горизонтальной плоскости. Движения должны быть неторопливыми. Повторять их следует 10-15 раз. Для остальных мышц упражнения придумайте сами. Аутогенная тренировка. Классическая аутогенная тренировка по Шульцу включает в себя 6 упражнений. Вызывание чувства тяжести в мышцах. Вызывание тепла в теле. Успокоение ритма дыхания. Успокоение ритма сердцебиений. Вызывание тепла в эпигастрии. Вызывание прохлады в области лба. Для освоения методики Шульца необходимо 3 месяца непрерывной работы. Эта работа несложная, но, к сожалению, у большинства из нас не хватает методичности. Кроме того, здесь не учитывается наша индивидуальность. Хотите или нет, но начинайте с правой руки, потом начинайте переходить к левой. А если у меня легче расслабляется левая рука? Необходимость все время проговаривать текст изначально мешает расслабиться. Многих смущает слово «тренировка», инстинктивно вызывающее чувство напряжения. Конечно же, это тренировка, но не тренировка безволия. Здесь необходимо научиться ничего не хотеть, ничего не делать. Вот почему многие начинают заниматься АТ, когда им плохо, и бросают занятия, когда становится лучше. Так человек в холод наденет пальто с чужого плеча, а как только потеплеет, сбросит его, и при очередном ухудшении он не помнит то чужое пальто, которое грело в прежние времена. Так вот, после того, как вы научитесь расслабляться, надо лечь на кровать на спину, положить под колени валики, сделанные из небольших полотенец. При полностью разогнутых коленях расслабиться сложно. Затем закрыть глаза, расслабиться и мысленным взором фиксировать внимание то на одной, то на другой группе мышц. А можно просто спокойно лежать в состоянии расслабления. Сосуды мышц расширятся, наполнятся кровью, и вы почувствуете тяжесть. Вот вам и первое упражнение. Проследите, как развивается чувство тяжести, в какой группе мышц оно появилось в первую очередь, в какой во вторую и так далее. Это и будет ваша индивидуальная формула для первого упражнения. Мы все засыпаем, а это возможно только при расслаблении. Поэтому овладеть АТ может каждый. Собственно, овладевать ею и не нужно. Просто следует снять те запоры, которые мешают использовать то, что нам дано от природы. Продолжайте лежать расслабленным. Нетрудно сообразить, что переполненные кровью мышцы начнут прогреваться. У каждого это будут разные группы мышц, и ощущения при этом могут быть разные. У одного тепло, у другого приятное покалывание, которое возникает, когда после холодного обливания вы снова зашли в парную. Могут быть и другие ощущения. Их необходимо выразить соответствующими словами. Это будет ваша индивидуальная формула для второго упражнения АТ. Когда я осваивал АТ по классическому методу Шульца, честно сказать, у меня ничего не получилось. Потом, когда я перешел к этому способу, оказалось, что вначале у меня тяжелеет правая нога, а тепло проявляется в виде приятного легкого покалывания в пальцах. А как у вас? Третье. Для ума. Тесты-опросник. Тесты в шутку и всерьез. Сейчас многие любят решать тесты. Можно ли полагаться на тесты? Помогают ли они лучше узнать себя? В общем, да. Но всегда следует помнить, что ни один тест не имеет стопроцентной точности. Поэтому, если вы результатами теста недовольны, можете считать, что к вам это не имеет никакого отношения, но тем не менее подумайте над ними. Можете предложить эти тесты своим друзьям во время встреч. Может быть, их это развлечет не меньше, чем анекдот или танцы. Кто автор этих тестов, мне неизвестно. Тест первый. Руслан уехал на войну. Людмила сошлась с Кощеем Бессмертным. Баба-Яга доложила об этом Руслану. Руслан неожиданно вернулся домой и убил Людмилу. Определите степень виновности каждого из них в процентах. Решение будет выглядеть следующим образом. R 20%, К 30%, L 10%, B 40%. R означает ревность, К – коварство, L – любовь. Что означает буква «Б», никак не могу припомнить. Узнал я этот тест в одной компании. Помню, несколько человек заявили, что виновность Бабы-Яги 100%. Все очень смеялись. Почему? В чем тут дело? Тест 2. Нарисуйте из треугольников, квадратов и кругов фигуру человека. Всех элементов в фигуре должно быть 10. Подсчитайте число квадратов, треугольников и кругов и умножьте его на 10. Это результат в процентах. Если в нарисованной вами фигуре оказалось 4 квадрата, 4 круга и 2 треугольника, это означает, что вы состоите на 40% из ума, на 40% из сексуальности, а фантазии у вас только 20%.